Однажды, совершая поход, мы остановились напиться у дома в деревне Белый Колодец. Разговорились с хозяйкой Пелагеей Карповной Сорокиной. Оказалось, она из Городища. Обрадовалась, что не забыты и не напрасны те жертвы, что их помнят. «Сейчас живу здесь у дочери и зятя», — рассказывала она. «В войну из Городища нас всех немец угнал. Когда летом наши освободили деревню, кстати, освобождал ее 1289-й морской полк. Мы опять туда пришли, а вместо деревни ровное место. Хоть бы один кирпич целый найти, а ведь было около сотни дворов. Все в воронках и траншеях немецких, блиндажи друг на друге. Наших там было побито видимо-невидимо. Своих немец следом убирал да хоронил, а наши оставались где попало, то в воронках, то в окопах. Ну, немножечко вроде подрасчистили. Стали обживаться в оставшихся удобных немецких блиндажах. Весной надо сеять, пахать, а там в поле плотником скелеты лежат. Из района люди приехали, погнали нас на расчистку. Взяли мы грабли и лопаты. Так подряд гребли косточки, будто сено. Хлеба-то потом рождались на этих полях в рост человека. Знамо удобрялась земля людской плотью и кровью. Оружие сколько собрали? Целые стога. Их потом военные на машинах увозили. Ходили мы тогда, куда нам нужно было, по тропочкам, боясь подорваться. Ребятишек так дома и держали. Да куда там? Многих не уберегли. Ох, натерпелись мы и голоду, и страху. То же самое нам рассказывали жители Кривцова, Сивкова, Ущерева, Минова, Зарощи, селений, расположенных по долинам Оки и Зуши. Так эти места и теперь зовутся Долиной Смерти. Тут за 2 года стояния фронта погибло больше наших воинов, чем числится по учтенным данным павших в боях за освобождение всей Орловщины. В нашем музее я запрещаю даже улыбаться. До улыбок ли, когда на тебя смотрят молодые, красивые, неженатые чаще всего ребята, под фотографиями которых в лучшем случае подпись «погиб», а в большинстве своем пропал без вести, растворился прахом на том заливном лугу. Война безжалостна к солдатам и младшим командирам. Подумать только. Всего несколько пехотинцев из той морской бригады, и то с ранениями, дошли до Кёнигсберга. Там закончился ее боевой путь. На своем 100-километровом походном пути от Орла до Кривцова мы увидели 12 братских могил, в каждой из которых покоится прах нескольких десятков и сотен погибших бойцов. Это учтенные. А сколько неучтенных? Ведь в том же Городище в списке павших занесено только несколько моряков из той бригады. Это после 7-то суток непрерывных атак и контратак. А в Чувардино? Из первой отдельной лыжной бригады моряков ТОФа и 10 убитых не было зафиксировано. И это за 3 дня бескомпромиссного встречного боя. Да после него, блуждая ночами меж бездыханных тел, каждая жительница Чувардино и Волобуева набирала стопку военных книжек. Сноска. Лубянский сельсовет, Дмитровский район, Орловская область. Вторая отдельная лыжная бригада моряков ТОФа вообще растворилась без следа между Тросной и Гранкино. А в ней-то было, как и в первой, без малого 3000 красавцев. Из архива ответили: «Да, была такая бригада и ушла на фронт. Давайте списки. Нет таковых». По всему Союзу мы разыскали восьмерых, которые вырвались ночью из немецкого танкового кольца. С фронтов каждый день наверх уходил подробный отчет донесения о наличии в войсках машин, горючего, пушек, снарядов, винтовок и так далее. И только потом людей. И в то же время мы ни в чем не можем упрекнуть своих отцов. Уходили на фронт часто добровольцами. Хорошо, если похоронка осталась. Это они спасали страну в самый критический момент истории. Весь мир воздал должное нашему народу. И если было что-то настоящее в нашей советской истории, так это та война. В 1974 году, когда мы впервые отправились на поиск, чтобы восстановить незаслуженно забытую славу моряков-тихоокеанцев, жители Орловщины почти ничего не знали о них. Но ходили легенды, одна ярче другой, о богатырях, рослых, мужественных, стойких, сильных, веселых, с оптимизмом, присущим только морякам. Теперь усилиями следопытовой общественности морякам установлены памятники, мемориальные доски, проложены туристские маршруты по местам, где вечным сном спят матросы, созданы музеи, комнаты боевой славы. Мы верим, что в Орле будет Тихоокеанский проспект с монументом в память о моряках. И не только о тех, кто пал в боях за городище Чувар-Дино, но и о тех, кто погиб в селе Красное Залегощенского района, в Покровском, Малоархангельском районах, в боях за Амценской Болхов, и о тех, имена которых остаются неизвестными до сих пор. Смотри списки погибших моряков в конце книги. Поисковая работа — это наш путь, настоящий путь воспитания любви к своей родине, уважение к подвигу простого бойца. Этим путем за 25 лет прошли более 1000 ребят, и ни один из них не оступился потом во взрослой жизни. Значит, те герои продолжают вести нас за собой. Лучше поэта Юрия Воронова не скажешь. Неверно, что сейчас от той зимы остались лишь могильные холмы. Она жива, пока живые мы. Чуть что, она вздымается опять во всей своей жестокости нетленной. «Будь проклята!» — мне хочется кричать, но я шепчу ей. «Будь благословенна!» Скоро 50 лет освобождения Орловщины. 50 лет, как мы приняли крещение огнем в ваших просторных тургеневских местах. Обращался в клуб «Дорогой отцу» бывший разведчик Эрнест Иванович Старицкий. «Ты же знаешь, Егор Егорович, судьбу нашей бригады, теперь уже лучше нас. У меня просьба, напиши правду, как все выглядит». Что я и делаю. Стараюсь делать на протяжении многих лет. Пройдены сотни, да нет, тысячи километров по местам былых сражений. Налажена переписка с ветеранами-моряками, с их родственниками и друзьями. В Орловских средних школах номер 31 и номер 5 основаны музеи боевой славы. Проведены десятки встреч с фронтовиками-тихоокеанцами. В местных средствах массовой информации, в московских газетах и журналах опубликовано множество статей, очерков, репортажей. Значительная часть этих публикаций включена специальным разделом в мою книгу «Жестокая память», которая вышла в свет весной 2000 года. Чуть позже, докапываясь до фронтовых истин, долгие часы провел я в архивах, главным образом в Центральном архиве Министерства обороны Российской Федерации в городе Подольске Московской области. Просмотрел, прочитал, проанализировал тысячи страниц военных сводок, донесений, рапортов, наградных листов, большое количество таблиц, схем, карт. Результат этих исследований и многолетней поисковой работы кандидатская диссертация на тему «Участие моряков-тихоокеанцев в боевых действиях войск Брянского и Центрального фронтов. Январь-октябрь 43 года», которая была успешно защищена в Орловском государственном университете. Материалы диссертации стали основой настоящего издания. Они дополнены страницами из книги «Жестокая память», которые содержат бесценные свидетельства, рассказы, воспоминания, письма, фотографии непосредственных участников и свидетелей событий, происходивших на Орловской земле в годы Великой Отечественной войны. Часть первая. Учинить полки морских солдат. Со времени зарождения флота и мореплавания русских на Черном море и до создания регулярного военно-морского флота России прошло свыше 1000 лет. Все это время было наполнено напряженной вооруженной борьбой. Сначала за свободу мореплавания и торговли на Черном, Балтийском и Каспийском морях, а затем за возвращение выходов к этим морям, утраченных в период монголо-татарского владычества. Сноска.